Глава 11. Три последующих часа у меня дома пролетели как 20 минут, а я даже отдохнуть не успела. Повеселевший Володька, фальшиво напевая «Эх, раз, да еще раз, да еще много-много раз», жарил яичницу. А я, вооружившись пультом и перелистывая каналы, смотрела в телевизор, как в наскучивший калейдоскоп, и думала о том, что ничего-то я не понимаю в этом деле. Появление Поприна в моей квартире было самой наименьшей из загадок. При наличии необходимых навыков можно без ведома хозяев вскрыть замок любой сложности. Это совершенно ясно. Но непонятно, зачем кому-то нужно было убивать Поприна именно в моей квартире? Мало, что ли, для этого других мест, гораздо более привлекательных. В дверях комнаты появился Володька, обутый в моей тапочке и прикрывший живот моим кухонным фартуком. Я в который раз уже обратила внимание, что эта униформа идет ему больше, чем майорский китель и фуражка. «Кушать подано, мадам!» – возвестил он, и я, занудно поправив своего солдафона, между прочим, мадемуазель, встала с дивана и повлочилась в кухню. На улице уже начало смеркаться. Октябрь ненавязчиво намекал, что скоро зима, и уже совсем не за горами время, когда, как ни глянешь на улицу, там будет темно. Или уже темно? Или еще. И так до весны. Кошмар. А есть же люди, которые всю свою жизнь живут на Лазурном берегу, видят снег только в фильмах ужасов и еще чем-то недовольны. Я села за кухонный стол, и Володька, сияющий как самовар в рождественскую ночь, поставил передо мной тарелку с яичницей и бутылку соуса чили. «И так жизнь по вкусу, как этот соус!» – проворчала я, обильно поливая яичницу красным раствором. «А ты еще горечь подсовываешь!» «Метод компенсации!» – улыбаясь, выдал Володька половину умной мысли. И я взглянула на него, ожидая вторую половину. Он уже открыл рот, чтобы выдать и ее, но тут зазвонил мой телефон. «Да!» — ответила я с тоской, думая, что это не кстати проклюнулся какой-нибудь новый клиент, в то время как настроения работать у меня нет, а есть зато в душе кризис. На улице осень, и на тарелке яичница, недожаренная. «Танечка!» — услышала я знакомый голос в трубке и от неожиданности укусила вилку. Вилка промолчала, а я молчать не стала. «Блин!» – в сердцах воскликнула я и тут же извинилась. «Прошу прощения, Изольда Августовна, я это не вам. Тут у меня досадная неожиданность случилась». «Да?» – переспросила она. «Ну, совсем как у меня, Танечка. Вы уж извините меня за беспокойство, но не могли бы вы ко мне приехать?» Я молча обдумала услышанное, а потом задала закономерный вопрос. «А зачем, можно узнать?» «Есть причина, и очень важная. Я вам все расскажу при встрече. Только если можно, приезжайте одна. Вы приедете?» Я задумчиво повозила вилкой в тарелке, и Изольда Августовна, правильно истолковав мое молчание как требование дополнительной информации, зачастила жалобным тоном. «Танечка, я прекрасно понимаю, что вы, наверное, обижаетесь на меня. Ну, простите, пожалуйста, но мне очень-очень нужна ваша помощь. Я просто в растерянности. Мне кажется, угрожают». «Да, впрочем, что такое, я говорю? Мне на самом деле угрожают, и я опасаюсь за свою жизнь». «А что милиция?» Спросила я, уже решив про себя, что обязательно поеду и выясню все и окончательно. Но не могла же я согласиться легко и сразу, после того, как Изольда Августовна так откровенно нахамила мне. «Это не то дело, которое можно доверять милиции. Оно достаточно щекотливое». «Ну, вы приедете, Танечка?» Уже откровенно заныла Изольда Августовна и применила, как ей показалось, самую растяжелую артиллерию. «Я хорошо заплачу вам, очень хорошо заплачу. Мне необходима ваша помощь». «Вы сейчас дома?» — спросила я, честно говоря, ожидая услышать, что Изольда находится где-нибудь у черта на куличках, и вокруг нет никого на тысячи километров. По крайней мере, именно такой вывод можно было сделать из ее жалостливых интонаций. Но она ответила быстро. «Конечно же, дома. Где же мне еще быть?» «Так вы приедете, правда?» «Да, ждите», – нехотя ответила я и отключилась. «И что ей было нужно?» – спросил меня Володька с хитрым прищуром глаз. «Ты же слышал», – ответила я. «Вроде ей кто-то там угрожает. Будем надеяться, что не тень Семы Поприна. Просит меня приехать, но без тебя». «Хм!» – Володька состроил рожу, показывая, что ему эта идея не нравится. «Если она хочет, чтобы я ехала без тебя, значит, я поеду без тебя. На лифте», – твердо сказала я. «Поставишь машину за углом, а там видно будет». Я оделась на удивление быстро. Причина, очевидно, была в том, что мое ненаходящее удовлетворение, любопытство и накопленное от всех несуразиц раздражение подстегивали меня в каждую секунду сборов. Между прочим, я надела туфли даже раньше, чем Володька влез в свои ботинки. И чего этот топер так долго возился с посудой в кухне? Мужчина, что с него возьмешь? Мы выехали молча. И молчали всю дорогу, каждый думая о своем. Когда добрались до дома Изольды, Володька, покрутившись в отдалении, нашел укромное место и поставил там свою семерку. Выходя из машины, я задала ему только один единственный вопрос. «Твой сотовик при тебе?» «Конечно!» – отозвался он и полез в карман. Я поморщилась. «Не нужно мне показывать!» «Верю на слово. Если понадобится, будь на связи». «Обязательно», – пообещал Володька. И я, кивнув ему на прощание, направилась к дому Изольды Августовны. Она ждала меня, и дверь ее квартиры открылась почти сразу же после звонка. Увидев, что Изольда Августовна одета в темный брючный костюм, я подумала, что не слишком далеко ушла в своих предположениях о действительности. Возможно, предстоит путешествие на ночь глядя. Интересно узнать, с чем все это связано. В отличие от прошлой встречи, Изольда Августовна пригласила меня не в зал с помпезной имитацией камина, а в кухню. Для наших людей разговоры в кухне подразумевают большую степень доверия и открытости, что ли. «Танечка, у меня проблема», — сказала Изольда Августовна, как только был наскоро совершен минимальный ритуал гостеприимства. «Чай, кофе, спасибо, курите, пожалуйста». «Я даже не знаю, как вам сказать», — продолжила Изольда Августовна, закурив. «Но положение действительно угрожающее. Я боюсь». «Расскажите с самого начала, пожалуйста», — попросила я, не зная, какой новый сюрприз подсунет мне мадам Астарта. «Вдруг еще 10 000 баксов?» А вспомнив про эти деньги, быстро опустила глаза, не в силах сдержать усмешку. «Интересно, кого еще, по мнению Изольды Августовны, я убила?» «С самого начала?» – неуверенно переспросила мадам Поприна и, вздохнув, призналась. «Понимаете, Танечка, я изменяла своему мужу, вот». «Неужели?» – — спросила я. «Да». Изольда Августовна покаянно опустила голову, но тут же гордо вскинула ее. «А куда мне было деваться? Вы же видели это животное, прости Господи, которое было моим мужем? Разве с ним можно было жить? Нет, Танечка, вы мне скажите, как женщина, разве можно было жить с этим быдлом? Да он ни одной юбки не пропускал мимо. Последняя шлюшка, которую он нашел себе, это работница моего салона, абсолютно серенькое существо, ничего из себя не представляющее, у которой только два преимущества по сравнению со мной – возраст и глупый открытый рот. Этого было достаточно, чтобы у моего муженька уже задрожали все поджилки, и он начал вилять хвостом. Тьфу, сволочь! Хоть и нельзя о покойном говорить плохо. Но не могу удержаться, столько он мне крови попортил. Наверное, ни капли не осталось неотравленной. Изольда Августовна, разволновавшись, вскочила со стула и забегала по кухне, нервно притопывая ногами. Наконец успокоилась, вернулась к своему месту и, тяжело дыша, села обратно, постукивая ладонями по столешнице. «У меня есть человек, которого я люблю», — объявила она. «Рада за вас», — искренне произнесла я и едва не зевнула. Стоило ради этого отрывать меня от яичницы и Володьки. Просто свинство какое-то. «Но понимаете», — нахмурилась Изольда Августовна, — «любовь моя, печаль моя, и здесь мне нет покоя. Даже сейчас, когда я уже свободная женщина. Вот она, наша печальная женская судьба, Танечка. И я вам искренне желаю не повторять мои ошибки и не попасть в такую историю, в которую вляпалась я». Я посмотрела на нее, ожидая, когда же мадам Поприна приступит к делу, ради которого я сама испытала достаточно печали, уезжая из своего дома. Поняв, что с преамбулами пора заканчивать, Изольда, наклонившись вперед над столом, сказала: «Меня шантажируют, Танечка. Мне угрожают, и я боюсь». «Чем вас шантажируют? И кто?» — спросила я, обрадовавшись, что, похоже, дело дошло до дела. «Не знаю», — растерянно развела руками Изольда Августовна. «Правда, не знаю. Это началось несколько месяцев назад. Мне прислали по почте фотографии с...» Изольда Августовна поджала губы и тише произнесла: «Ну, на них были я и мой мужчина. Потом мне позвонили и потребовали деньги, угрожая, что все расскажут Семену. Я заплатила. Деньги были небольшие. Я подумала, что черт с ними, ничего страшного. Потом это повторилось. То есть, если я вас правильно поняла, за те же фотографии с вас потребовали плату еще раз?» — спросила я. «Нет. Фотографии были другие, просто удивительно даже», — ответила Изольда Августовна и нахмурилась. «А что сейчас?» — все еще не понимая, спросила я. «А сейчас с меня потребовали уже совсем огромную сумму, и...» «Я решила заплатить, но твердо, понимаете, очень твердо заявила, что это будет в последний раз. Но он и сам понимает, что больше шантаж не пройдет. Просто по времени не получится». «Не поняла», — сказала я. «Вы же сейчас, извините, вдова. Чем теперь-то вам можно угрожать? Кого вам сейчас бояться?» Изольда грустно усмехнулась. «А свекровь? А брат мужа? Он завтра прилетает из Нижневартовска. С делами Семёна оказалась полная путаница. С учредительскими документами тоже. Если все будет нормально, как сейчас, то проблем не возникнет. Просто было другое время, когда мы организовывались, я имею в виду. И Астарту, и Эдельвейс, и другие фирмы Семен, перестраховываясь, записал частично на брата, частично на мать. Но понимаете, как все это делали? На самом деле все принадлежало ему. Я прямая наследница. Но чтобы мне переоформить документы, нужно лояльное отношение его родственников. А эта сволочь шантажист. Грозит показать какие-то новые фотографии. Если их увидит свекровь, то это конец. Она сумеет убедить своего второго сына отнять у меня все. Они способны на это, поверьте мне. «Что вы хотите от меня?» – спросила я. «Танечка!» – голос Изольды Августовны стал просящим. На глазах у нее даже блеснула слезинка, хотя, может быть, мне показалось. «Пойдемте со мной, а? Я отдам ему деньги, а вы выследите негодяя. Вы же специалист. Я заплачу вам столько же, сколько и...» Изольда Августовна сделала паузу и, полуотвернувшись, быстро закончила. «Сколько и в прошлый раз? Ну, пожалуйста!» Я помолчала, соображая, что же это за новый поворот раскрывается в запутанном деле Семена Поприна, и спросила. «Сколько он просит?» 20 тысяч!» – воскликнула Изольда Августовна. 20 тысяч долларов! Сволочь ненасытная! Будто денег у меня пруд-пруди, и я не знаю, куда их девать. Вот!» Изольда Августовна снова вскочила и бросилась к холодильнику «Самсунг», огромным танком, возвышающемуся в углу кухни, раскрыв дверку, затем вторую в морозильную камеру. Она достала оттуда полиэтиленовый пакет и, захлопнув холодильник, аккуратно положила его на стол. «Вот, уже приготовила! А встреча?» Тут она посмотрела на настенные часы с двумя маятниками, висящие над столом. «Через полчаса за городом». «Успеем?» – деловито спросила я. «Так вы согласны?» – воскликнула Изольда Августовна и, кажется, собралась расцеловать меня от радости. Но я успела отстраниться. «Ах, извините!» – забормотала она. «Это был порыв! Извините!» Я потрогала пакет, лежащий передо мной. На ощупь в нем могли быть деньги, но следовало в этом убедиться. Надоели сюрпризы, и хотелось прожить без них, по крайней мере, оставшуюся часть дня. Я начала разворачивать пакет. «Что вы делаете, Танечка?» – удивленно спросила Изольда Августовна, глядя на мои действия. «А вы не забыли пересчитать деньги?» – равнодушным голосом спросила я, сняв полиэтилен полностью и разглядывая пачку долларов. Это действительно были доллары. И действительно 20 тысяч, по крайней мере, на глазок. Пересчитывать я не стала. Мне это было ни к чему. В пакете были деньги, и это главное. «Вы не доверяете мне?» – грустно сказала Изольда Августовна. Я не стала отвечать ей. Что это за частный детектив, который верит всем подряд? Помнится, сегодня я даже Володьке не поверила. И ничего, он не обижается. «Нам пора выезжать». Вместо ответа спросила я. Изольда бросила взгляд на часы. «Давно уже!» – сухо ответила она, и я встала. В коридоре, ожидая, когда Изольда Августовна наденет свой плащ, я опустила руку в сумку и нажала несколько кнопок на сотовом телефоне. Чтобы Володька не заорал в трубку, как придурок «Алло, алло!» Я закашлялась, давая ему понять, что я здесь, и связь работает. И спросила заранее, приглушая его крики. «Мы на чем едем, Изольда Августовна?» «А вы на чем приехали, Танечка?» «На такси, на чем же еще? Машины у меня нет». «Тогда поедем на моей», – предложила мадам Поприна, и мы вышли из квартиры. Встреча с шантажистом была назначена действительно за городом. Сразу за объездной дорогой, среди какого-то советского еще долгостроя. Вернее, будет сказать, что уже в советское время это был долгострой. То ли курятник, то ли свинарник, а может быть и санаторий возводить начали. Не знаю. А сейчас брошенное здание превратилось просто в руины и развалины, служащие местным дачникам каменоломнями. Так и древнеримский Колизей для той же цели использовали жители средневекового Рима. Правда, на этом аналогия и заканчивалась. Изольда Августовна, лихо управляя своей десяткой премьер, подъехала к развалинам со стороны города и выключила фары. Он велел положить пакет под двумя деревьями, растущими сразу же за первыми стенами, задумчиво проговорила она. «Как вы думаете, где это?» «Понятия не имею», — ответила я. «Я здесь впервые». «Я тоже», — вздохнула она и призналась. «Денег жалко». Мы сидели и продолжали всматриваться в сгущающийся полумрак. Наконец мне показалось, что слева я различаю очертания двух высоких деревьев, как раз за первой полуразрушенной стеной. «Вероятно, там», — сказала я, показывая пальцем в том направлении. «Вы выйдете здесь?» — спросила меня Изольда Августовна. «Да, наверное», — задумчиво ответила я, внимательно оглядываясь по сторонам. «Вы, конечно же, взяли с собой оружие?» — задала Изольда Августовна простецкий такой вопрос. Вместо ответа я кивнула и, предварительно отключив освещение салона, чтобы лампочка не осветила меня, когда дверца откроется, быстро выскочила наружу и тихо-тихо прикрыла дверцу за собой. Заурчал мотор, и десятка, переваливаясь на неровной дороге, вдрызг разбитой тракторами и размытой дождями за прошедшие годы почти до самого грунта, поехала по направлению к деревьям. Я, стараясь ближе прижиматься к нагроможденным друг на друга бетонным блокам, пошла немного в стороне, ища удобный и незаметный проход для себя. Пару раз, едва не упав носом в грязь, я все-таки сумела подкрасться с противоположной стороны к растущим среди обломков двум высоким тополям. Успела как раз вовремя. Когда расстояние стало достаточным, чтобы можно было что-то услышать и увидеть в темноте, Изольда Августовна уже стояла под деревьями, причем не одна. Рядом с ней находился мужчина, и они разговаривали на довольно-таки повышенных тонах, так что мне не приходилось даже вслушиваться, чтобы понять, о чем речь. «Это просто подло!» – произнесла Изольда Августовна дрожащим голосом. «Мы же обо всем договорились. Почему ты требуешь еще?» «За риск, малышка. За издержки. А ты как думала?» «Мне тоже хочется кушать белый хлеб с маслом и делать себе маникюр-педикюр. Что, я не имею права на это, что ли?» «Свинья!» — с презрением произнесла Изольда Августовна и протянула мужчине пакет. «На и подавись! Последние деньги тебе отдала. Ничего уже не осталось». «А ты мне тут не плачь!» — весело ответил мужчина, принимая пакет. «Ты поплачься своему хахалю, он еще выдаст. Ты же себе богатенького нашла. Еще покруче, чем твой муженек, верно?» «Не твое дело». «Не мое, точно. А деньги-то мои?» Мужчина сунул пакет в карман пальто, огляделся и быстро проговорил. «Ну, пока. Значит, теперь уже точно все. И мы с тобой в расчете. Я тебя не знаю, ну и ты меня не знаешь. Привет!» Отступив на шаг назад, мужчина развернулся и быстро пошел прочь в темноту развалин. Изольда Августовна тоже повернулась и пошла по направлению к машине, но гораздо медленнее, тщательно выбирая дорогу. Подождав, когда мужчина скроется из виду, я, ориентируясь на звуки его шагов, неслышно пошла следом за ним. Ввязываться в какие-либо разборки сейчас не стоило. Достаточно было просто посмотреть, на какой машине он приехал, и сообщить об этом Володьке, торчащему где-нибудь тут невдалеке. Ну а потом мой майор поднимет свои коррупционные связи, и там будет видно. Не успела я додумать эту ценную мысль до конца, как, ступив неосторожно на какую-то валявшуюся доску, споткнулась об нее и, чтобы не упасть, протянула руку и оперлась на стену. Точнее говоря, мне это только сначала так показалось, что я оперлась на стену. На самом деле рука моя, скользнув сверху вниз, оказалась кем-то захваченной. Среагировала я, к сожалению, поздно, и моя левая рука тут же была вывернута назад и поднята вверх. «Вот это сюрпризец!» — весело проговорил надо мной мужской голос. «Я так и думал, что эта сучка подкинет мне какую-нибудь подлянку. Но тебя никак не ожидал. Ты ведь Иванова, да?» Я повернула голову и узнала того самого парня, который вторым приходил ко мне под именем Пшенникова. «Жаль, не удалось подвести тебя под монастырь с мокрухой. Кстати, не обессудь, сама напросилась», — продолжил откровение парень. Но тут мне совсем надоело стоять в той неудобной позе, в которой он меня держал. И я резко прыгнула вперед и пнула моего противника левой ногой в бок. Он меня, естественно, отпустил и тут же присел от боли, получив еще вдобавок очень неплохой удар по колену. «Вот сука!» – зашипел он и задергал своей рукой в кармане пальто, стараясь вытащить оружие, но не успел. «Не шевелиться!» – послышался справа резкий голос, так неожиданно, что мы с ним оба замерли и посмотрели в ту сторону. А справа стояла Изольда с пистолетом в руке. «Оба попались!» — радостно улыбаясь, сказала она. «А то я уж думала, что мне опять не повезет!»